Глава 62. Признание. Сайтон Лок. От магического истощения и общей усталости кружилась голова, поэтому я прислонился спиной к каменной стене пещеры и позволил себе опуститься на пол. Пока Вики ворковала с мраком, я молча наслаждался близостью своей Аливи, ее нежным голосом, мягкой улыбкой. Только сейчас страх стал потихоньку разжимать свои тиски. Она рядом, живая, невредимая, но все же расслабляться было рано. Надо поскорее убираться из этого места. Сложную систему артефактов, обеспечивавших разведение сумеречных тварей, создали явно не те маги-недоучки, которые жили в уничтоженной деревне, а кто-то намного более умный и опасный. Нужно поскорее добраться до Шинта, чтобы вернуть Викторию домой, но силы были на исходе. Как ни крути, а мне нужно хотя бы пару часов, чтобы отдохнуть и минимально восстановить резерв. Если бы не сила моей Аливи, то времени понадобилось бы намного больше. С другой стороны, именно энергия Вики может стать маячком для тех, кто будет нас искать. «Сай, ты как? С тобой все в порядке?» — обеспокоенно спросила Вики, заметившая мою слабость. «Да, все отлично. Просто немного устал. Сейчас посижу полчасика и отправимся дальше. Неподалеку нас ждет портальщик. Надо поскорее убираться отсюда», — отозвался я. «Я могу чем-то тебе помочь?» — с тревогой спросила любимая. «Ты и так мне много отдаешь. Нужно время, но боюсь, что у нас его нет. В любой момент сюда могут заглянуть крылатые твари или кто-то еще», — честно сказал я. Желания пугать Аливи у меня не было, но и замалчивать серьезность нашей ситуации не имело смысла. «Рак!» — рявкнул рядом рак, привлекая наше внимание. Скорпикоркор с речивым жестом рыкнул в сторону выхода из пещеры, сообщая, что намеревается караулить до тех пор, пока я не восстановлюсь. «Спасибо, приятель», — ответил я. Мы наблюдали за тем, как умный зверь отталкивается лапами от парапета и взлетает, оставляя нас вдвоем. Вики опустилась на колени, приобняв меня за плечи, а потом задумчиво спросила. «Сай, помнишь, ты говорил, что после нашей близости твой резерв буквально искрит от переизбытка энергии? Ты так шутил или на самом деле все так?» «Я никогда не врал тебе. Просто этот способ пополнения сил сейчас вряд ли будет уместным. Тут не самые комфортабельные условия, и ты наверняка пережила сильный стресс из-за похищения», — ответил я, нежно погладив свою отважную девочку по щеке. «Глупости. Больше всего я переживала, что с тобой что-нибудь случится. Они знали, что ты придешь за мной. Я так боялась, что тебя схватят и убьют. Лорд Айрон и Логан намеревались заманить тебя в ловушку», — нервно теребя полу моей куртки, призналась Вики. «Лорд Айрон? Это тот мужчина, который предлагал тебе свое покровительство?» — не сумев скрыть ревнивые нотки в голосе, спросил я. «Нет, то был Раск, мелкая сошка», — ответила Виктория, а потом поведала мне о втором тайном поселении, расположенном высоко в горах, а еще о передатчиках и накопителях, с помощью которых местные дельцы тянули энергию из наших схваток с тварями. «Плохо, очень плохо. Прикинув хотя бы примерный объем манны, использованный пограничниками только за последний год, у меня по спине побежали морозные мурашки. А судя по тому, как основательно устроились эти чепенцы, они промышляют здесь более 30 лет. Описание главаря, как и его имя, мне ни о чем не говорили. Насколько я понял из рассказа любимой, этот лорд Айрон и есть тот гениальный артефактор, который создал загон для тварей». «Сай, знаешь, о чем я жалела больше всего, когда в голову лезли мысли о том, что мы можем больше никогда не увидеться?» — неожиданно спросила Виктория, прерывая мои нерадостные размышления. «О чем?» — спросил я, притягивая любимую в более тесные объятия. «О том, что не успела сказать, как сильно тебя люблю», — призналась Вики, глядя своими голубыми глазами прямо мне в душу. «Любишь? Ты уверена?» — затаив дыхание, уточнил я. Я знал, что Виктория ко мне неравнодушна, но боялся верить, что и в ее сердце тоже зарождалось это обжигающее сильное чувство. Опасался, что это просто действие момента, откат после похищения. «Уверена. Ни в чем в своей жизни не была так уверена, как в этом. Никому и никогда я не испытывала таких чувств. Люблю тебя, Сайтон Лок». Лаская мое лицо тонкими пальчиками, как будто стремилась впитать в себя каждую мою черту, а я готов был взлететь без всякой магии. Когда нежные чувственные губы накрыли поцелуем мои, я задохнулся от невообразимой сладости этого касания. Мы целовались уже сотни раз, но именно этот раз был каким-то особенным. Таким острым, пронзительным и нежным, с горчинкой едва не случившейся потери. Желание разлилось по телу горячей лавой, плавя в стремлении соединиться с любимой всякие благоразумие и осторожность. Тихий стон Виктории не добавил трезвости моему разуму, как и нежная ладошка, спустившаяся к поясу моих штанов. «Вики, что ты делаешь со мной? С ума схожу от тебя. Люблю». Отрывисто говорил я, перемежая слова с поцелуями. «И я тебя». Дернув неподатливую пряжку моего ремня, призналась Альви. «Хочу тебя. Сейчас. Хешемся». Забавно ругалась моя сладкая девочка. «Подожди, моя торопыга». Улыбнулся я, когда малышка от досады, что не может добраться до желанного, нежно прикусила мою нижнюю губу. Я быстро расстегнул карабин, в то время как Виктория лихорадочно сдирала с себя белье. «Садись на меня», — попросил я, приспустив штаны и откинувшись на стену. Мысль о том, чтобы разложить на грязных камнях любимую женщину, мне претила. Викторию не нужно было уговаривать дважды. Она перекинула ножку через мои бедра, и... наш общий стон эхом разнесся по пещере. Было так нереально хорошо, что мне приходилось закусить свой палец, чтобы не кричать на всю округу. Дико, страстно, ослепительно. Каждое резкое, несдержанное движение Аливи сводило меня с ума. В голове пульсом билась только одна мысль – не финишировать раньше Виктории. Но и моя девочка уже была на грани. Я чувствовал, как она дрожит в преддверии своей разрядки. Видел, как сбивается с ритма. Придержав ее ладонями, я сам стал вбиваться в жаркую глубину. Момент, когда Вики шагнула за грань наслаждения, я ощутил обжигающей волной сладчайшей энергии и сам рассыпался в ослепительной вспышке удовольствия. В себя приходил долго. Мы оба тяжело дышали, пытаясь собрать сознание по кусочкам, но от усталости не осталось и следа. Мой резерв был полон, как будто и не было 2 суток без сна. Позволив нам еще пару минут неги, я привел нас в порядок бытовой магии, а потом мы оделись и направились к выходу из пещеры, столкнувшись там с неожиданным гостем.